Эпизод 13. Наступила тишина, опустившись, будто задернутая занавеска. Шум воды за спиной смолк. Листья на деревьях вокруг все так же шевелились на ветру, но беззвучно. Гейб вошел в ведущего торгов и обнаружил себя в вихре столетий и эпох, где он уничтожал все подряд, надрываясь от ярости и боли. Он стал ведущим торгов. Его тошнило от жгучей ненависти, и бескрайний водоворот, в котором его кружило, не приносил утешения. Гейб понял ведущего торгов и глубочайшую злобу, обитавшую в нем. Прежние ощущения подтвердились. Ведущий торгов не был человеком, лишь маскировался под него. Он был силой зла. Всего зла, всех времен. Гэбриэл парил внутри него, став частью зла, чувствуя тоску и одиночество вечного изгоя на протяжении всей истории. Ему хотелось вновь собраться с силами, обрести власть, насладиться предательством и жестокостью. Подобных ощущений с лихвой хватило бы, чтобы уничтожить обычного мальчишку, но он пробивался сквозь них, сосредоточившись на том, чтобы узнать обо всем, что касалось его самого и его задачи. Дар внедрения наверняка должен был ему помочь, когда он в последний раз предстанет перед ведущим торгов лицом к лицу. Джонаса вывел из тревожной дремоты какой-то звук. Клэр сидела на постели. В комнате все еще было темно, но он смог разглядеть, что она откинула одеяло, взгляд ее был ясен, а плечи, прежде хрупкие и сгорбленные, распрямились и окрепли. «Есть хочу», — произнесла она. Внезапно, посреди мук и страданий, которыми сопровождалось внедрение, Гейб, к своему удивлению, ощутил голод. Это мелкое и малозначительное чувство, которое часто испытывал сам, торопясь домой ужинать. Но, проникнув глубже и прочувствовав его в полной мере, он понял, что это не просто желание миски супа или куска хлеба. Ведущий торгов умирал от голода. Гейб вспомнил, что говорил ему Джонаса подобного рода зле, что оно кормится своими жертвами. «Он хочет знать, как разыгрываются его трагедии», — говорил Джонас. «Ему нравится наблюдать, чем все закончится. Он злорадствует, и это его питает». Мысль, которая тут же пришла Гейбу в голову, была очень проста. Если кого-то не кормить, он умрет. Те, кто голодает, рано или поздно умирают. В точности понимая, что теперь делать, Гейб вышел из внедрения. Вновь вернулись звуки. Ведущий торгов все так же стоял перед ним, ухмыляясь в своем плаще. Ничего не изменилось, помимо того, что Гейб все понял. «Помнишь ментора?» — громко спросил он. Ведущий торгов насмешливо фыркнул. «С пятнистой рожей? Старика с дряблыми щеками? Несчастный придурок. Естественно, помню. Он был моим учителем. Я его сокрушил. Нет, только на время. Но теперь он снова стал собой, он вернул свою честь и счастлив». Услышав слова Гейба, ведущий торгов судорожно вздохнул и схватился за живот, будто от приступа острой боли или от грызущего внутренности голода. «Помнишь человека по имени Эйнар?» Гейба в свое время повергла в ужас жуткая история Эйнара, которую поведал ему Джонас. Он не сводил взгляда с лица ведущего торгов, который тебе отказал. «Помнишь? Сказал нет, когда ты предложил ему сделку». Ведущий торгов сплюнул и презрительно рассмеялся. «Я его сокрушил!» «На самом деле нет», — спокойно ответил Гейб. «У него теперь нормальная жизнь». «Жизнь калеки!» Ведущий торгов насмешливо изобразил хромую походку Эйнара. «Нет. Жизнь доброго человека. Он знает по имени каждого ягненка и может подражать любой птице, и в него влюбилась красивая девушка», — добавил Гейб. Ведущий торгов застонал и опустился на колено. Плащ вдруг словно оказался ему слишком велик, а его обладатель уменьшился в размерах. «Ты, конечно, ее помнишь. Ее звали Клэр», — сказал Гейб. «Она искала своего малыша. И знаешь что? Она нашла меня, ведущий торгов. Она готова была отдать тебе все, что имела, и ты у нее это забрал. Забрал ее молодость, ее красоту, силу и здоровье. Гейб на мгновение замолчал, думая о матери и с трудом сдерживая слезы, а затем, глубоко вздохнув, продолжил. Но это оказалось неважно. Мы нашли друг друга. Ты ведь даже не знаешь, каково это — любить кого-то. В каком-то смысле мне тебя жаль. Но я надеюсь, что ты сдохнешь с голоду. Гейб взглянул на своего скорчившегося на земле врага. Его голос, прежде негромкий и зловещий, сменился громким, протяжным, тоскливым воем. Глаза его были закрыты, но он шарил в темноте в поисках брошенного оружия. Коснувшись лежащего на земле металла, он снова взвыл. В то же мгновение из-за туч снова вышла луна и утих ветер. Гейб увидел, что оружие изменилось. Теперь это были лишь куски ржавой жести, словно брошенные под дождем сломанные игрушки. «Ты лишился своих способностей», — сказал Гейб. Ответом ему был лишь стон. На глазах у Гейба ведущий торгов уменьшался, превращаясь в бесформенную, воняющую гнилью груду. Гейб толкнул останки ногой. Он знал, что они никогда не принадлежали человеку, а теперь просто развалились, превратившись в ничто. Гейб долго смотрел на них, пока в небе не забрезжил рассвет, а затем, найдя острый камень, выкопал в земле ямку. Поставив в нее весло, он обложил его влажной землей, чтобы оно стояло вертикально, отмечая место победы над ведущим торгов. Повернувшись, Гейб взглянул на реку и бледные клубы дыма, поднимавшиеся из труб, находившейся за ней деревни, знакомый, манящий и безопасный. Шагнув в спокойно текущую воду, он легко поплыл на другую сторону. Джонаса разбудил рассвет. Он заснул в кресле, покормив Клэр принесенным Кирой супом. Та что-то благодарно пробормотала в ответ, и он, подоткнув вокруг нее одеяло, подождал, пока она снова заснет. Дыхание ее стало ровнее, и он понял, что сегодняшняя ночь все-таки не станет ночью ее смерти. Неужели Гейбу все-таки удалось? Джонас не позволил себе закончить мысль. Какое-то время он просто смотрел на спящую Клэр, восхищаясь ее стойкостью, а потом вернулся в кресло, продолжая тревожиться за мальчика. Когда он проснулся, у него затекло все тело, и он с трудом соображал. Зевнув, Джонас потянулся и в замешательстве огляделся, затем вспомнил о Клэр и поспешил к кровати, но та оказалась пуста, а одеяло сброшено. Дверь была открыта, и на пороге в ночной сорочке стояла Клэр, глубоко вдыхая рассветный воздух, высокая и стройная, с волосами цвета меди, с завитками, падавшими на плечи. Уловив шаги Джонаса, она повернулась и улыбнулась. Ему показалось, что он услышал ее слова «Я вижу солнце». Небо и в самом деле окрасилось розовым светом зари. А потом Джонас взглянул на дорожку и увидел идущего по ней Гейба. Конец.